Ася сказала: «Мы здоровы, мир здоров, все больное умирает, здоровое выживет, здоровое победит, и мы, дружок, поможем ему. Мы оба с тобой призваны в ряды великой армии подметальщиков. Завтра тревога. Пусть каждый подметет перед своей дверью. Если перед их дверью воняет, эти нерадивые, эти лацарони мешкают, ну что ж, придется другим подмести перед их дверью. Если они не освободятся сами, мы их освободим. А пока, ленивец, очисть-ка от ржавчины свое тело и в полную силу, ведь радость та же сила, возьмем свою радость». «Я беру мою радость», — сказал Марк, беря Асю в свои объятия. Радость вернулась, и, завладев телом, Марка не покидала его больше во время их путешествий. В обществе двух чародеек, кошечки Аси и итальянской «Примавера» весны, не оставалось места для забот и грусти. Да и какие заботы могут томить человек, раз он знает, что будет делать, и твердо знает, что завтра начнет действовать? Остается только ждать этого завтра. Завтрашний день придет. Так будем же с спокойной совестью, с легкой душой расклевывать и впивать последние часы сегодняшнего дня. Они впивали их, впивали в три клюва. Даже скворец бич виноградников уступал им по части аппетита. Слишком долго были лишены они этих золотистых плодов. А Марк тот никогда их и не пробовал. Впервые покинул он пределы Северной Франции. Со слезами восторга на глазах он твердил: «Значит, это правда! Значит, действительно, на земле существует красота!» Ася смеялась в ответ: «Нечего сказать, польстил нам!» Марк пытался смущенно оправдываться: «Да нет, я говорю не о тебе и не о вас. Вы мои, я вас уж больше не вижу. Я имел в виду все вот это, все, что вокруг». И он обводил рукой небо и землю. «Ладно, не извиняйся, волчонок», — сказала Ася. «Я прекрасно знаю, что, будь я в тысячу раз уродливее, ты все равно любил бы меня сильнее, чем первую красавицу. Это ж от тебя не зависит. Ты мой, я твоя. Так смотри во все глаза. Твоя Ася неревнива, и даже если тебе уж так хочется, поцелуй в губы какую-нибудь здешнюю девушку с горящими глазами. Мало ли их. С корзиной на голове они идут по дороге, похожие на статую Победы, с грудью, крепкой, как щит, и вздымающейся, как парус над волнами. А ты мне принесешь запах апельсина или лука», — добавила она. «Но это пустяки. Я не ревную к плодам земным. Твои губы мои, так доставь же им наслаждение. Все мое». Чем дальше они продвигались вглубь Италии, тем больше радовались. И радость их достигла апогея за грядой Апеннин. Обе женщины заранее предвкушали волнение Марка, которое неизбежно охватит его при виде Флоренции. Однако оно превзошло все их ожидания. У Марка буквально захватило дух, когда его обступили тесные улочки, вымощенные широкими плитами, грозные стены дворцов, когда вдруг пронзил небо обнаженный меч башни Синьории. Сначала испуг, он промолчал, удар кинжала. Марк почувствовал слабость в ногах и прислонился к стене. Потом, как струя крови из раны, восторг вылился в крики. Его спутницы хохотали, они видели только красоту. Они видели Quattro Cento с его резней и смертью, притаившейся за каждым углом, лишь в одеянии искусства, изящную и тонкую кольчугу Арсенала, с которой века не хуже хранителей музея стерли пятна крови. Но Марк, добрый охотничий пес, сразу почуял приторный запах ржавчины. Кровь есть кровь, и годы тут ничего не могут поделать. Может быть, это кровь Маттеотти? Анетта показала Марку площадь, где сожгли козла господня Савонаролу. А дальше, дальше черный фасад дворца, где будто бы в витрине мясной лавки некогда висели на крючке головы и тела четвертованных заговорщиков. И церковные стены, расписанные портретами всех же дучи, кондотьери, великих мясников. Ася с Анеттой смеялись, как смеются в музеях, на фресках, картинах, белокурые, хрупкие, длинноногие девушки, чьи тоненькие шейки склоняются точно стебли под непомерно тяжелой головой. И Марк смеялся, смеялся тоже. Жизнь прекрасна, каких только жестокостей не простишь ей, когда небо возлагает на ее чело, как на крышу хмурых дворцов, свой венок из фиалок. И если под этим челом расцветают взоры, пламенные, как уста, и если с этих уст льется точно музыка мелодии тосканской речи, И, чтобы завершить это опьянение,